Возвращение. Веня вернулся. Не на ужин. Совсем. Возвратился неожиданно, когда мы уже думали, что он потерян для дома. Мы выпили весь чай, а оставшуюся рисовую кашу приберегли на завтрак. Веня выглядел уставшим. Он осунулся, растерял всю прежнюю веселость, и даже новые брюки с пиджаком не придавали ему уверенности и блеска. Он сидел у края стола с кастрюлей на коленях, выуживал из нее последние зерна и рассказывал. «Я заехал к ней сегодня после работы, хотя мы и не договаривались встретиться. Она сказала, у нее дела, но мне очень хотелось видеть. Нет, не ее дела. Об этом я не беспокоился. Просто хотел узнать, все ли в порядке. И вот приезжаю и наблюдаю довольно странную картину. На участке полно охранников. Все при параде. Брюки со стрелками, белые нейлоновые рубашки, разноцветные галстуки, начищенные ботинки. И что бы вы думали, они делают? В жизни не догадаетесь. Таскают кирпичи. Прямо в своих чистоплюйских накрахмаленных нарядах. Перетаскивают состоящего на дороге прицепа к дому и складывают возле крыльца горками. Они пыхтели от натуги. Явно никогда этим раньше не занимались. Зрелище было настолько нелепое, что какое-то время я сидел в машине, ошеломленный, даже забыв, зачем я приехал. Потом заставил себя выйти и подойти ближе. Дверь в дом была распахнута, и, судя по звукам, внутри тоже орудовали охранники. Чем они там занимались, я и предположить не мог. Но Марины в доме не было. Я спросил о ней у одного из носильщиков, но тот проигнорировал мой вопрос. Сначала я перепугался, прежде всего за нее, но потом решил рассудить здраво. Если по каким-то неизвестным мне причинам произошла ликвидация, то так быстро новый дом возводить не будут. Сначала очищают территорию от старого. А если нет? Я сел обратно в машину и рванул к сторожке, той, что у леса. И еще, не доезжая нескольких десятков метров, заметил ее. Марина стояла возле будки с каким-то охранником и развязно с ним беседовала. Она была страшно недовольна тем, что я приехал. Глянула через плечо, сдвинула брови и отвернулась. А ее собеседник, покосившись на меня, только презрительно хихикнул. И они оба, демонстративно обнявшись, поднялись по ступенькам и скрылись за дубовой дверью, так ничего и не сказав. Вот и все. Думаю, она и сейчас там. И раньше приходила. И жила с ними. Со всеми сразу? Вот это номер! Саша бессмысленно вертел в руке карандаш. Может, она тоже охранница? Для меня Венин рассказ был откровением не меньшим. Скорее, подстрекательница. За это ей дом и строят. И за каким лешим ты возил ее в город? Она не верила в его существование, — растерянно отвечал Веня. Похоже, он сам теперь ни во что не верил. Я хотел показать ей другой мир, какой мы узнали. «Да это ж она первая мне про него рассказывала, — вспомнила я, — когда у нас еще и машины не было. Она работает на них, это точно. Или они на нее? Вот вляпались». Теперь получили объяснение все факты появления у Марины дорогих вещей, хотя она не особенно утруждала себя работой. Слишком быстрое строительство дома и прочие высокооплачиваемые прибавления. Многое в этой истории еще осталось неясным, но нам не хотелось больше в ней копаться. Веня по-прежнему с нами, в нашем доме, в нашей жизни, и это главное. И я наслаждалась одной этой мыслью всю осень. А потом наступила зима. К этому времени мы тесно сплотились вокруг домашнего очага. Купили две драные ковровые дорожки. Все же с ними не так поддувает с пола. Сделали еще одну розетку в спальном отсеке и приобрели масляный обогреватель. Поменяли плиту на двухконфорочную и более новую. И снова начали копить деньги. Трудились усиленно. Я переписывала всякие бумажки, резолюции по проведению работ, уведомления о конфискациях, журналы товарных поступлений и прочую ерунду. Однако делала это с большей осмысленностью. За каждым сухим словом стояли живые деньги. Я даже рассчитывала стоимость одной буквы. Если взять 20 рублей в месяц и поделить на 20 дней, 160 часов и 10600 минут работы. Получается, рубль в день, 30 копеек в час, 2000 копейки в минуту. А с учетом времени написания одного слова, его стоимость может равняться примерно 7 100-тысячным копейке. Это стимулировало, и я писала ровно и без ошибок. Саша частенько брал свои расчеты на дом, особенно в выходные. Он купил настольную лампу с облупившимся западающим абажуром и работал по ночам, когда мы с Веней уже сладко дремали за печкой. За зиму мы набрали лишь 15 номеров, но не спешили с вещами, ждали подходящего момента. Все шло своим чередом, спокойно и размеренно. Однако от этого спокойствия Веня впадал в уныние. После прошлогоднего бурного всплеска эмоций зима затормаживала его жизнедеятельность, а порой вообще усыпляла. Его руки истосковались по делу, дающему немедленный и зримый результат. Но дом пока не нуждался в его усилиях. Веня ждал весну. И в самом ее начале завербовался на строительные работы. Недалеко от большого города заложили очередную ферму, и он был рад принять участие в ее широкомасштабном возведении. Такой размах его устраивал. Саша отвез его до места на машине. «Мы как-нибудь выберемся к тебе в субботу или в воскресенье», — заверил он. С Вениным отъездом наша жизнь и вовсе размякла, и ее трудно было чем-либо скрепить, разве что каким-нибудь крупным приобретением. Потихоньку мы подкупали участки по одному квадратному метру, по два. Но кроме постоянного переноса забора, это не вносило существенного разнообразия в нашу жизнь. Однажды Саша вытряхнул с этажерки все деньги. Так, 62 рубля. Но мы на участке хотели, предупреждаю я. Участки подождут, земля никуда не денется. Будем покупать телефон. Дорогое это удовольствие, телефонная связь. Проводка кабеля, сам аппарат, черный, блестящий, с урчащим колесиком, и еще вполне целый, если подклеить. Трубкой, установка, присвоение номера, еще одного в нашей веренице цифр. В общем, право на цивилизованное общение обошлось нам в 70 рублей с копейками, а приравнивалось всего к 10 пунктам классификации. Ну вот, теперь можно звонить. Саша снял трубку и, медленно цепляясь пальцами за выемки, набрал на память номер. «Надо записную книжку завести», — сказал он, между прочим, и тут же закричал. «Алло! Алло!» Он немного отодвинул трубку от уха, чтобы им не было слышно. На другом конце провода отозвалась строительная контора, и Саша очень вежливо попросил позвать Вениамина, не забыв упомянуть, что ему звонят из дома. Уразумев последнее, его отправились искать немедленно. «Алло, Сашка, это ты?» Не менее радостный Венин голос зашуршал по проводам. «Ты на работе так поздно?» «Нет», — Саша подмигнул мне. «Как нет? Разве ты не из города звонишь?» «Нет». «А откуда?» «Представляю, какая у него сейчас физиономия». «Кто там смеется?» «Не узнаешь? Забыл голоса родного дома?» Саша не мог больше юлить. «Мы телефон купили!» «Молодцы!» — заорали в трубке. «Здорово придумали! Даже я бы не догадался!» «Мы приезжаем в субботу. Буду ждать с нетерпением. Ну, тогда все. Конец связи». Я сразу сообщила номер телефона на работе. В отличие от Саши, я на своем периферийном пункте считалась богачкой, а после установки телефона мое положение еще больше упрочилось, и к окладу прибавили 5 рублей. Разумеется, Саша тоже доложил о новых коммуникационных возможностях, но в фабричной бухгалтерии к его информации отнеслись снисходительно и денег не прибавили. Но нам хватало на жизнь и на то, чтобы регулярно, в каждую получку, покупать по 1 квадратному метру. Так что к концу весны мы имели 10 дополнительных участков и 000-233 в качестве текущего уровня жизни. И хотя сезон был в самом разгаре, разводить огороды мы не торопились. Ждали Веню. Однажды вечером раздался телефонный звонок, и Вениамин счастливым голосом пропел в трубку, что его вместе со 150 заработанными рублями можно забирать. Обратно мы ехали втроем, как в старые добрые времена, потеснившись на 2 сиденьях. Сделали остановку в городе и за пластмассовым столиком кафе распили по случаю бутылку пива. А дома Веня долго крутил колесо телефонного аппарата и разговаривал с воображаемым собеседником о стройке, о погоде, о пиве. Но на самом деле он говорил все это нам, потому что ему некому было позвонить. С приездом Вени в нашем доме развернулось новое строительство. Строили веранду. Кусты малины и крыжовника, как и подросшую вишню, пришлось пересаживать на северный край в преддверии нового расширения участка. И была еще одна проблема — туалет, стенка которого упиралась в угол будущей пристройки. Что ж, есть повод передвинуть подальше от дома. Саша уже чертил план воображаемой усадьбы. С восточного края мы прикупили еще 1 метр и снова вырыли яму, а для опорожнения старой вызвали специальных чистильщиков. Они сделали все профессионально и быстро. Прибыли на грузовике с цистерной, опорожнили, ополоснули, закупорили. Интересно, сколько они получают за свою работу? Начались большие траты, ожидались крупные приобретения. Но всякий раз доставать купюры и монеты из кулака или кармана было уже не солидно, и мы купили кошелек, а заодно и твердую матерчатую сумку. А потом и разделились. Мужчины занялись строительством, я — огородом. Между нами началось негласное соперничество за территорию. Я постоянно отвоевывала землю под семена, ребята под фундамент и стройплощадку. Они копали траншею, разбрасывая драгоценную почву почем зря. А скоро подключили всех наших друзей, не сильно задействованных на общественных работах, Асю с Викой, Пашу и Киру. Против такой оравы мне трудно было бороться. Я удерживала позиции, отгородившись маленьким заборчиком. Когда канава была готова, начали завозить материалы. Купили прицеп и на нем доставляли все необходимое. Цемент с песком, разнокалиберные доски для стен и перекрытий, рейки, брусья, стекла и прочее. На это ушли почти все заработанные Вене средства. На участке творилось нечто невообразимое, а мои грядки страдали больше всего. Я разрывалась между жалостью к беззащитным всходам и надеждами, связанными со строительством. К слову сказать, с его началом у нас стал в большом количестве появляться мусор. Отходы пиломатериалов, обрубки, опилки, испорченные гвозди, осколки, железяки, консервные банки. Все, что уже некуда было складывать, да и незачем. Регистраторы, как ни странно, очень высоко оценили наш мусор. В 5 пунктов. Во столько же, во сколько прицеп. Мусор знаменовал собой выход на новый уровень жизни. Мы производим отходы, а значит, образуются излишки, от которых можно избавиться. Оставляем их в бумажном пакете возле калитки, а мусороуборочный агрегат 2 раза в неделю доползает до него и слизывает с дороги. Благодаря активной помощи друзей и четкости, с какой Веня организовал и руководил работами, веранда была сооружена меньше, чем за 1,5 месяца, и с ней наш дом увеличился в 1,5 раза. Дополнительное деревянное помещение, 3 на 2 метра, примыкало длинной 3-метровой стороной к кирпичному фасаду, отчего входная дверь автоматически становилась внутренней. Новоиспеченная наружная дверь выходила на юг, и при ней имелось крыльцо в 3 ступеньки с козырьком. Сверху конструкцию покрывала невысокого ската кровельная крыша, а вдоль всей восточной стены с небольшим заходом на южную шло окно, вернее, несколько окон впритык друг к другу, разрешеченные диагональными рейками. Недаром пристройка именовалась верандой. Все окна открывались. Из них обозревался наш участок, пустырь, туалет и дорога. Мы повесили рукомойник, перенесли таз и ведро, взяли из гостиной табуретки и сели у распахнутых окон. Прямо под нами ровные грядки зелени, словно вычесанные гигантским гребешком. Кое-где проглядывают спелые оранжевые и розовые бока моркови и редиса, дальше кабачки с ярко-желтыми сочными цветами и разбросали всюду свои расхлябанные крупнолистные плети. Огурцы прикрыты пленкой, которая уже порвалась с одной стороны, и полощется на ветру. Судя по густоте кроны, вишенка снова прижилась, а малина разрослась еще сильнее и заслоняет часть забора, оплетенного тугими стеблями гороха. За забором жизнь обрывается. Дальше пустырь и дорога. Оба без конца и без края, однообразные до уныния, с той лишь разницей, что по дороге время от времени кто-то движется. Саша достал папиросу и закурил. Вот она, привычка тратить деньги порознь. Веня посмотрел неодобрительно. «Только одну?» — поспешил оправдаться Саша. «На работе угостили». «Кому бы позвонить?» Веня высунулся в окно и обвел взглядом пустырь. «Жаль, ни у кого еще нет телефонов». «Не успели мы посочувствовать, как он вдруг поднялся и скрылся за дверью гостиной. «Алло!» — слышим мы его взволнованный голос. «Соедините меня, пожалуйста, с хранителями дома номер 854. Спасибо». «Алло! Здравствуйте! С вами говорит дом номер 854. А у нас прибавление». «Веранда?» «Да, утепленная, 3 на 2. «Пока нет, ждем». «Ну вот», — Веня вернулся крайне довольный. «И бегать никуда не надо». С тех пор мы действительно никуда не бегали за номерами. Пришли регистраторы, обмерили со всех сторон наше новое детище, запротоколировали, присвоили индекс 000253 и угостили Сашу еще одной папиросой.